Глава вторая. Путешествие к месту силы. Дом покинул городскую решетку и устремился на юг, туда, где, по мнению Картера, находилось одно из мест силы. Ольгерд много времени проводил на террасе, изучал историю Риордана, упражнялся с ножами, пытался оживлять руны. Конечно же, ничего не работало. Вернулось чувство беспомощности, впервые испытанное мастером на Нирване. Морально он был к этому готов, поэтому решил запастись терпением. Консультант, по словам Картера, уже знал о прибытии Ольгерда, но был слишком занят и не мог выкроить время для встречи. В ближайшие пару суток точно не мог, и с этим пришлось смириться. Машина умела развивать чудовищную скорость, разрешенную за пределами решетки и оживленных воздушных коридоров. Чтобы не беспокоить жильцов, дом активировал безинерционное поле, сформированное пространственными компенсаторами. Поле, насколько понял мастер, позволяло обходить кое-какие законы физики. «Думаешь, руны заработают?» — спросил Ольгерд у Картера сразу после завтрака. «Не знаю», — Магелланец пожал плечами. «Должны, если, конечно, твои руны будут восприниматься нашими энергетическими интерфейсами». Ольгерд неважно ориентировался в терминологии Риордана, но некоторые слова уже начал понимать. Интерфейсы обеспечивали взаимодействие между различными системами, например, между человеком, рунами, энергией и материей. «Руническое письмо», — назидательно заявил Дом, — было разработано на заре развития человеческой расы. Классический футарк состоял из 24 рун. «Мы его изучали», — кивнул Ольгерд. «Собственно, рунический алфавит взяла за основу в своих разработках Карина Никонова», — продолжил Дом. «Карина Никонова?» — переспросил мастер ножей. «Тебе она известна по другим именем», — улыбнулся Картер. «Завея!» — Ольгерд напрягся. Снова Завея. Богиня, которой поклонялись мастера гильдии. Завею выделяли из сонма демиургов. Ее учение считалось основой всего, чем владели защитники храмов. Ольгерд знал, что на континенте встречались секты, представители которых верили в полное отсутствие магии до Завеи. Не всякой магии, а той, что базировалась на заклинаниях и начертательных практиках, включая символику амулетов и обережные узоры пустынных шаманов. «Карина Никонова переехала с земли на преддверье», — сообщил Дом, «чтобы вести исследование в непосредственной близости от энергетических центров. Перед ней стояла нелегкая задача. Администраторы хотели создать интерфейс, позволяющий манипулировать вселенской энергией любому человеку, даже ребенку, превращать силу, струящуюся по невидимым каналам, в материю, воздействовать на пространственную ткань. Иными словами, адаптировать передовую научную разработку для повседневных нужд». «Бытовой уровень», — кивнул Магелланец. Завея преуспела. Дом набрал высоту. Под прозрачным полом террасы виднелись бескрайние степные просторы, голубая лента реки, разбросанные по лесу озера. Городская решетка все еще громоздилась на горизонте, но выглядела уже не столь впечатляюще. Часть рун сохранилась, но обрела иные значения. Возникли составные руны. Кроме того, Завея оставила лазейку для творчества. Комбинаций очень много. Талантливые мастера создают новые решения. «К чему ты это говоришь?» — не выдержал Ольгерд. «Никонова программировала среду преддверья», — пояснил Дом. «Ее руны взаимодействуют с дверной сетью. Удастся ли это повторить на Риордане — спорный вопрос». «Мы попробуем», — сказал Картер. «Это интересный проект». «Любопытный», — осторожно заметил Дом. «И нуждающийся в экспериментальной проверке, а также в непробиваемом теоретическом обосновании». «Этим займется консультант», — Картер откинулся в кресле. «Работа уже началась. Подключены аналитические мощности». «Я рад», — сухо произнес Дом. «Приготовьтесь к ускорению». Реальность смазалась от стремительного движения. Это продолжалось доли секунды, а потом перед Ольгердом предстал совершенно иной ландшафт. Долина, окруженная кольцом гор. Сверкали на солнце ледники, прятались в облачную перину острые пики. На нижних ярусах зеленели густые хвойные леса. Жемчужиной этой красоты было озеро, отражающее голубизну небес. Дом начал снижаться. «Какое расстояние мы преодолели?» — спросил Ольгерд. «Около 200 километров», — ответил Иск-Ин. «В турборежиме, разумеется», — Ольгерд промолчал. «Следовало уже привыкнуть к чудесам Риордана. Ни один браннер или дирижабль дзуаров не мог сравниться по скоростным качествам с местными машинами. Браннеры тоже обладали разумом, звериным и весьма примитивным, но разумом. Об этом часто рассказывали погонщики в тавернах, научившиеся общаться с этими созданиями на ментальном уровне. Погонщики уверяли, что браннеры сообразительны, их вполне можно сравнить с морскими дреднами, происшедшими от дельфинов. Дредны обитали в океане на большом удалении от материков и, насколько было известно Ольгерду, разработали собственную систему сигналов, позволявшую наладить примитивное общение. Вот только общаться с браннерами мог не каждый. Погонщики обладали врожденными талантами, усиленными магическим вмешательством. А дреднерское наречие понимали единицы моряков, полжизни которых прошло на корабельной палубе. «Дома просто разговаривают на твоем языке и выполняют любую прихоть». «Видишь здание?» Картер указал пальцем в нужном направлении. У самого озера виднелась группа ничем не примечательных белых построек. Кубы с плоскими крышами, панорамным остекленением и системой прозрачных галерей, связывающих это все в единую систему. «Нам туда. Что это?» «Исследовательская станция. Там постоянно работают ученые, занимающиеся усовершенствованием интерфейса». Дом заложил размашистый вираж, позволив своим жильцам насладиться шикарными видами. Ольгерд заметил, что на склонах гор тоже белеют постройки. Проследив за взглядом мастера, Картер пояснил. «Люди прилетают семьями, им нравится жить на возвышенности». Ольгерд кивнул. «Значит, в долину попасть можно лишь одним способом — на летающем доме. Железные дороги, дирижабли, мощеные дороги — обо всем этом следовало забыть. Собственно, если что-то пойдет не по плану, Ольгерд столкнется с проблемой. Ему не одолеть перевал, да и троп он не знает. А если и сможет выбраться из долины, то куда идти дальше? Ни городов, ни поселков. Затеряться легко. Дом мягко опустился на землю. Что теперь? Ольгерд вопросительно посмотрел на хозяина. «Здесь сконцентрирована невиданная мощь», — тихо произнес Картер. «Вот только она не адаптирована под дверные руны. Мы пользуемся наборами сложных пиктограмм для управления потоками. С этим справляются лишь опытные специалисты». «Вот как!» — Ольгерд с интересом взглянул на собеседника. «А откуда берется энергия?» Картер ответил не сразу. «Чтобы это понять, ты должен снова взяться за обучение. В двух словах не объяснишь». «Почему же?» — встрял Дом. «Я могу объяснить». «Давай», — одобрил Ольгерд. «Из солнца», — просто ответил Дом. «Это солнечная энергия, которую мы научились использовать целиком». «Почти целиком», — уточнил Картер. «Оптимально для нашего технологического уровня». Мастер ножей прервал бессмысленный спор. «Давайте я уже попробую». «Конечно», — улыбнулся магелланец. Для эксперимента Ольгерду не требовались ножи, чакры или кусари-гамы, и без того хватало рун, которыми он умел пользоваться в бою. Например, альгиз — незримый щит. Чтобы начертить альгиз, хватит и трех простых движений. Вертикальная линия и галочка в самом верху. Похоже на след птичьей лапы. Это же не перекрученный ер, который братья внутреннего круга приспособили для выстраивания воздушных ступеней. Три взмаха. «Кинь в меня яблоко», — попросил Ольгерд. «Это не яблоко», — возразил Картер, потянувшись к столу за зеленым плодом. «Это нектин. Гибрид апельсина с нектарином». «Неважно, кинь». Магелланец пожал плечами и швырнул нектин. Без замаха, не целясь, простым и экономным движением кисти. Ольгерт на всякий случай уклонился и правильно сделал, потому что руна щита не сработала. «Мог бы и поймать», — буркнул посторонний. «Извини», — Ольгерт встал с кресла и отправился в дальний угол террасы вслед за укатившимся плодом. Не сообразил. «Он вкусный», — крикнул вдогонку Картер. «Только кожуру надо снять». Подняв нектин с пола, Ольгерт остановился на краю террасы, оперся локтями о перила и задумчиво уставился на идеалистическую картину. Дом совершал посадку на северном берегу озера, в некотором отдалении от исследовательского комплекса. Чтобы попасть к ученым, надо было прогуляться по траве, выйти на облагороженный участок и остаток пути проделать по кольцевой дорожке, опоясывающей дома исследователей. Воздух был свежим и приятным, как на террасах гильдии. Мастер повертел нектин в руках. Действительно, похож на яблоко, только с кожурой, как у цитрусовых. Резко развернувшись, Ольгерт швырнул плод в Картера, начертил руну возврата. Нулевой отклик. Картер выхватил нектин из воздуха и положил в корзинку к остальным фруктам. «Я думал, возврат срабатывает только с клинками. Ты, на диво, хорошо осведомлен о наших приемах», — Ольгерт уселся на прежнее место. «На практике, да. Это боевая руна, но ее можно применять к любым предметам». Помолчали. «Что дальше?» — поинтересовался Ольгерт. «На душе скребли кошки. Ждем консультанта». «Внутрь не заходим?» — мастер кивком указал на группу зданий. «Пока не вижу смысла. И сколько нам ждать?» «Он прилетит завтра», — Картер развернул в воздухе какую-то сложную схему. «Или послезавтра. Что ты смотришь?» «Официальный правительственный портал. График ведомственной консультационной поддержки». «И?» «График плавающий», — вздохнул Картер. «Постоянно меняются приоритеты. И, кстати, далеко не все вопросы требуют личного присутствия консультанта». По озеру пробежала рябь. Ветер промчался по террасе, взъерошил волосы мастера. «Ладно», — Картер зевнул и поднялся с кресла. «Развлекайся. До прихода консультанта надо просто убить время». «А ты куда?» «Прогуляюсь к озеру». Когда Ольгерт остался один, ему стало грустно. Он не мог вернуться к жене, не мог воспользоваться рунами, был вынужден по-новому взглянуть на старый конфликт и свое место в нем. Риордан был красивым и благоустроенным миром, но это чужая планета, историю которой надо изучить. «Дом!» — позвал Ольгерт. «Я слушаю. Что там с колонизацией Риордана и с войной, которая разразилась после этого?» «Разберемся по порядку», — предложил Дом. «Хочешь визуальный ряд?» «Хочу», — согласился Ольгерт. Озеро и долина растаяли, уступив место космической тьме. На мастера надвинулся диск Риордана, который медленно вращался вокруг собственной оси. «Землеподобный тип», — сообщил Иск-Ин. «Большая редкость во Вселенной. Если хочешь знать, большинство планет дверной сети в той или иной мере терраформированы». «Что это значит?» «Изменения. Допустим, атмосфера разряженная, человеческим легким не хватает кислорода, мир бомбардирует кометами, состав и плотность воздуха меняется, возводится искусственная биосфера, город-сад, частично расплавляются полярные шапки, появляется вода, начинают формироваться условия для жизни». «Идею ты понял». «В общих чертах», — буркнул Ольгерт. «Есть и более экзотические варианты», — предложил Дом. «На Венере, к примеру, была слишком плотная атмосфера, так что начальные стадии ее колонизации люди начали строить купольные поселения-аэростаты». «Венера?» — уточнил Ольгерт. «Да, вторая планета Солнечной системы». «Продолжай. Раньше ты говорил, что эмигранты второй волны специализировались на терраформинге Я не понимаю, при чем тут Риордан?» «Его не меняли», — подтвердил Иск-Ин. «Зато активно переделывали соседние планеты и наводили порядок в других звездных системах. Насколько мне известно, в ту пору было переделано около 30 миров, 29, если быть точным. Перед Альгердом разворачивали звездные карты, на них вспыхивали точки, обозначенные Иск-Ином. Между точками протягивались светящиеся линии, мелькали цифры расстояний в каких-то парсеках, выплывали названия колоний. На переднем плане вновь оказался мир посторонних. Теперь Ольгерд видел очертания материков, океана, архипелаги, горы, леса и равнины. Локации увеличивались в размере, стоило начать к ним присматриваться. «Белковая жизнь на Риордане уже существовала», — сказал Дом. «И в этом заключалась главная проблема». «Почему?» — удивился мастер. «Среда была чрезвычайно агрессивной. Вирусы и бактерии представляли угрозу для человека. В лесах и морях обитали жуткие хищники. Встречались ядовитые твари, паразиты и симбионты. Первым поселенцам пришлось запустить климатические спутники и наземные станции для редактирования погоды. С экосистемами дела обстояли сложнее. Чтобы не нарушить хрупкий природный баланс, мы были вынуждены одних хищников менять на других, заполняя звенья пищевой цепочки. Перед взором Ольгерда проносились записи, сделанные в невообразимо далеком прошлом. Создания из кошмарных снов атаковали добычу из засады, мчались по лесу, величественно бороздили морские глубины. В небе парили громадные твари, похожие на ящеров и птиц одновременно. Растения в джунглях оплетали лианами каких-то милых, неповоротливых зверьков, затаскивали в копошащийся коричневый полумрак и начинали медленно переваривать. Ольгерда передернула. «Насекомые переносили смертельные болезни», — комментировал происходящее Дом. «Пожирали деревянные и композитные постройки. Откладывали личинки под кожу». «Без подробностей», — попросил мастер. «Ладно». Дом немного обиделся. «Детям интересно». «Это потому», — холодно заметил Ольгерд, «что они еще не научились ценить жизнь». «Перехожу к следующей части курса», — со вздохом произнес Иск-Ин. «Мы промотали столетия. Биодизайнеры, вирусологи, экопланировщики и искусственные разумы справились с проблемой. Риордан был очищен от дряни, а новые виды, завезенные с Земли и иных миров, прижились, встроились в местную среду обитания». «Вы тащили животных через весь космос?» — опешил Ольгерд. «Нет». — рассмеялся Дом. — Обладая информационной базой ДНК, можно собрать с нуля любой организм. Без продвинутой биоинженерии, конечно, не обойтись. — Я ничего не понимаю. Ольгерд прервал откровенье машины. Объясни проще. — Смотри, у нас есть данные о том, как должен выглядеть, к примеру, рлок, как он будет двигаться, атаковать, размножаться, испражняться. Длина когтей и зубов взрослой особи, этапы развития эмбриона, абсолютно все. Мы можем построить инкубатор, заменяющий утробу матери, и вырастить там нужное существо, выпустить его и позволить развиваться дальше. И с человеком так? Уже давно. Исключения составляют лишь сообщества ретроградов, практикующих естественное деторождение. А семьи? Родители малыша живут вместе, жертвуют свой генетический материал, но не участвуют в вынашивании и генном конструировании, разве что заказывают набор предпочтительных характеристик, дополняющих базовый стандарт. Это еще что такое? Базовый стандарт. Иск-Ин, похоже, зачитывал готовое определение. Представляет собой гарантированный государством биопакет. Сюда входят физические и умственные навыки, приближенные к норме, отсутствие врожденных патологий и устойчивость к измененным болезням. Отказаться от стандарта нельзя, это нарушение прав ребенка. «Разумно», — похвалил Ольгерд. «Идея при всей кажущейся дикости ему понравилась. А что там с животными? Одних уничтожили, других воссоздали и вписали в конкретные ниши, ответил Дом. Процесс растянулся на столетия, но в итоге мы получили комфортный для проживания мир. Чуть позже разработали климатическое управление, приступили к постройке кольца Нивена. «Я не вижу полей с посевами», — сказал Ольгерд, увеличивая и рассматривая разные участки поверхности Риордана. «Чем вы питаетесь?» «Еда синтезируется», — объяснил Иск-Ин. «Создается из воздуха. Некоторые выращивают, если им нравится. Огородничество превратилось в хобби. Есть гидропонные фермы. Они снабжают натуральными продуктами кафе и рестораны. Это для гурманов, их меньшинство». «Ясно. Вы победили голод». «Его и не было никогда. Риордан колонизирован представителями высокоразвитой расы. Мы просто использовали технологии, которые уже имелись в нашем распоряжении». «Вы постоянно странствуете», — вспомнил Ольгерд. «Люди живут в домах, подобных тебе. Так было всегда?» «С самого начала», — подтвердил Дом. «Сюда многие прибыли в родовых звездолетах, способных модифицировать себя. Или в разумных домах, получивших приказ отрастить двигатели для межгалактических путешествий. Я выгляжу примерно так же, как выглядели мои прототипы, и обладаю схожим набором навыков». «Значит, магелланцы ничего не захотели менять», — догадался Ольгерд. «Сложился определенный уклад, и люди его придерживались». «Верно. Их можно понять, учитывая многолетние странствования среди звезд. Хозяева привязывались к своим домам. Кроме того, мы можем обеспечить высокий уровень безопасности как себе, так и своим жильцам. Я свободно меняю дизайн, добавляю площадь в случае необходимости. Этого не умеют делать обычные постройки». Дом явно был горд собой. «Ты мне нравишься», — похвалил Ольгерд. «Спасибо». Неожиданно беседа прервалась. Оба, человек и машина, ощутили на террасе присутствие. Кто-то явился из ниоткуда и теперь скрывался за границами интерактивной зоны обучения. Кто-то, не Картер.